Возможно, это было результатом того, что если уж не насекомым телепатом, то Ваксу удалось оттрахать меня в мозг, когда я таки временно убрала защиту со своего разума. Сейчас, к счастью, поставленную обратно. «Это же Вокс», — ответила я, вяло раздумывая, показывать ли Пентиусу трофейную платину в сумках, которые все еще были со мной, или нет, раз уж с нами теперь попутчики. «Нет, лучше не буду, недостаточно я им доверяю. По крайней мере, мое оборудование не оставили. Черт, вот я и снова делаю паузы между словами и заикаюсь. Он на черт его знает, снимать там, наверное, хотел свою, как он эту шахту освободил. Расследование. Драться с ним сейчас опасно. Я не уверена в победе». В углу зрения настойчиво мелькало несколько новых уведомлений от системы, поздравляющие меня с еще одним успешно выполненным квестом, левелапом, достижением и сообщением о том, что Вокс теперь, хотя и не ненавидит меня настолько люто, насколько того же Аластера, но теперь стал моим врагом. Но я пока не читала всех оповещений, вместо этого внимательно следя за дорогой. К тому же махание лапами в воздухе могли бы вызвать у грешников вопросы относительно моей адекватности. Круто. Новое достижение. Оверлорд во врагах. Я для него, конечно, вряд ли цель номер один в его, несомненно, большом списке для страшной мсти, но телепузик меня запомнил. В моем случае, не такая уж и проблема. Убраться из ада, дело простое, с портальной-то пушкой. А что насчет Пентиуса? Он тоже поучаствовал в унижении телепузика, хоть и не так явно, как другие. Вокс не терпит тех, кто ему как-то помешал. С постоянно извиняющимся синим бесом даже не заговорил. К слову, надо будет с Пеном поговорить по поводу его фанатения от телевизороголового спамера. Ну что, Селли, Брейниак, на Криптоне, Вокс, в аду? Хотя, возможно, ходячий телек будет больше занят поимкой более опасного старого врага в лице Виниеллы, и, таким образом, у него не останется времени на то, чтобы возиться со мной. Все-таки сбежавший оверлорд, это вам не какой-то глупый шалтай. Во время этой поездки по адским ухабам обратно в Пентаграм-Сити я то и дело прокручивала в мыслях, насколько это было возможно при моей нынешней заторможенности, то, что произошло после прочистки шахты, от начала первого разговора с Ваксом и дальше, и размышляла, можно ли было предотвратить все это. Выходило, что мы бы смогли, подыграя я Ваксу сразу, когда он заговорил со мной и Пентиусом. С другой стороны, когда я думала о том, чтобы спустить дело на тормозах и уступить телевизороголовому шахту, возмущение от столь наглого присвоения моей и Пентиуса победы ощущалось даже сквозь то вялое состояние, в котором сейчас пребывал разум. А когда я вспоминала и обдумывала свое, и своей копии, поведение в заэкране с одной стороны, выходило, что сделай я свою копию не такой бесящей Вокса, то фиг бы мы вот так быстро выбрались из-за экрана. Окажись у моего мультяшного двойника менее дерзкий и смелый характер, она бы, конечно, не разозлила телевизороголового, но и вертелась бы в его измерении до сих пор. Получается, выйти из этой гребаной ситуации и не стать врагом Вокса было попросту невозможно, для нас выбраться уже победа. Тимати, подъезжая к городу, замедлился, завел машину за расписанные граффити гаражи и остановил ее там. Теперь выходим. Дальше либо пешком, либо на другой угонке, чтобы не отследили. Со стен гаражей на нас смотрели красные глаза, которые остаются на месте смерти грешников. Больше ничего интересного я не обнаружила. Почему они все, и Пентиус, и эти двое, такие бодрые после заэкрана? Почему только я, такая заторможенная? Именно так, победа, кивнула я, протискиваясь из тесной машины на волю. Блаженство. А там и еще да победить в теории можно. Я потрепала Пентиуса кончиком хвоста по его, чтобы подбодрился. Змей в ответ нечленораздельно прошипел со смесью ворчания и успокоенного выдоха. Пуши, Тимати, ты ведь знаешь, что у Вокса камер много где хватает. Пробормотала я, разминая затекшие от долгого сидения на одном месте лапы. При этом поглядывая по сторонам и прислушиваясь, есть ли поблизости опасность. Тут все камеры, что были, мгновенно бьют всякие пьяницы. И так до сих пор. Тимати оглядел темень и мусор за гаражами. Интересно, сколько я в жопе Вокса куковал? Я бы ответила, да не знала. Можно ли теперь считать наш с Пентиусом дом безопасным местом? К счастью, мини-карта в правом верхнем углу зрения показывала только обозначающие шелтеев зеленые точки. По крайней мере, пока, в дом никто не пробрался. Выбравшиеся из машины следом за мной шелтей понесли как мою с Пентиусом технику, так и киношное оборудование. Трещины на скорлупе, до этого напоминавшие глуповатые улыбки, теперь сложились во что-то сосредоточенно серьезное, словно тащили яйца не хоть и дорогие, но заменяемые единицы техники, а легко бьющиеся древние вазы. Тем не менее, я помогала шалтеям, придерживая их груз хвостом. С учетом низкого роста этих существ, спускать тяжелые ящики им было трудновато. «Спасибо, миссис Босс». «А разве пока еще не мисс Босс?» Полусонный мозг так и не смог вспомнить, в чем заключается разница. Пока я облегчала маленьким миньонам Пентиуса работу, Виниэлла сняла шляпу со своей черной волнистой шевелюрой и завертела головной убор так быстро, что его острый край, как громадная циркулярка, прорезал вход в один из гаражей. Охренеть, ничего так шляпа. Хотя а стоило ли ожидать от гребаного оверлорда слабых боевых навыков, против кого-то из нас Виниэлла свою шляпу, пока, не использовала, однако просто на всякий случай я сделала мысленную пометку. Опасно в ближнем бою. Это ад, тут стоит быть готовой к тому, что спасенные попутчики что-то выкинут. А что насчет мангуста? Какие у него способности? Даже безобидный с виду Angel Dust может извлекать из некого карманного измерения пистолеты, пулеметы Томпсона и отлично из них стрелять, причем сразу с шести рук. Куда и кто теперь? Спросила я, почему-то слегка зевая. Разделяемся, еще едем вместе, или идем? И так ехать ли с ними? Думаю, пока да. Это более быстрый и надежный способ доставить Пентиуса в город. Мне будет очень трудно одновременно держать и себя, и змея невидимыми, и лететь. Ящики с техникой и шалтеев легко можно будет провести через портал в мире людей, но не мсьехася. Окей. Сначала надо другую тачку взять. Виниэлла выбила ногой стену в гараж, где, к нашему общему счастью, стоял достаточно вместительный драндулет. Наивный владелец машины сильно надеялся на неприступность бетонных стен и железных ворот. «Слишком просто это», – пробормотала я сразу же, как увидела машину, которая словно приглашала сесть внутрь. Ни разу не подозрительно так я и поверила, что это кто-то просто взял и оставил тачку без присмотра, в неблагополучном Пентаграмм-Сити, без какой-нибудь защиты от угонщиков или просто сюрприза для них же. «Постой», – взмахнув передней лапой, я быстро вытащила из ящика одного из дроидов, которого мы с Пентиусом раньше использовали для разведки территории деревни и внутренней части шахты. Во время поспешного бегства от Вакса данный дрон, как и тот его братец, которым управлял Пентиус, были по-быстрому прихвачены нами и засунуты обратно в ящики вместе с пультами, чтобы не достались телепузику, который мог бы разобрать и изучить образцы техники, защищенные от его способности встраивать спам повсюду. По какой-то непонятной причине мои передние лапы и пальцы слегка дрожали, пока я включала дроида и направляла его при помощи пульта. При этом я еще и поймала себя на мысли, что немного умнее было бы пустить вперед грешников, которые, в отличие от моего дроида, в случае чего отрегенерируют и восстановятся. А вот данная единица техники, стоившая мне сильной головной боли, хоть и исправленной кровололом, восстановлению не подлежит. Однако обошлось, ловкий робот, пробежавшийся сначала вокруг машины, а потом по ней и лишь после этого, забравшийся внутрь, не показал ничего, что могло бы быть ловушкой. «Окей, заходим», я дала добро и взмахнула передней лапой, надеясь, что в драндулет влезут и шалтеи с коробками. «Занятные у вас миньоны», Виниэлла смотрела то на яичек мальчишек, то на дрона. «Вы оверлорды курятников и швейцарских ножей», усмехнулся Тимоти, глядя на то, как он легко вскрывает машину и даже заводит ее без ключа, с такой ловкостью и профессионализмом, как будто он проделывал это много раз. Я подметила, что как минимум, угоном авто он точно занимался в прошлой жизни. Не обижайтесь, любую хрень можно выгодно подать и находчиво использовать. Если б хотя бы оверлорды, насупился Пентиус. Курятники и швейцарские ножи полезны в действии, то есть в деле, пушистик, парировала я. Пушистик тем временем как-то странно посмотрел на одного из шалтеев, будто увидел очень вкусный омлет, что, кстати, подтвердилось и появившимся от ясно понятно уведомлений. Я кое-как протиснулась на заднее сиденье так, чтобы вновь устроившийся водителем Тимоти не смог дотянуться до шалтеев, не теня при этом загребущую лапку мимо меня. Там и легла частично на полу, частично на сиденье, опять свернувшись тройным бубликом, чтобы ящики получилось как-то распихать. Мой хвост слегка обвился вокруг хвоста Пентиуса, когда тот оказался рядом со мной. Вслух говорить змейке о том, что разберемся мы с этим, если не садом, то с возможностью отсюда свалить, я не стала, чтобы Тимати и Вятьфу, Виниэлла, продолжали считать меня просто таким же грешником, как и они, просто с неантропоморфным строением тела, но постаралась передать немного поддержки. Мы теперь не в измерении Вакса, Пен. Что вы собираетесь делать немного дальше? Спросила я мангуста и даму в шляпе. Вокс, когда очнется, Тимати вырулил из гаража, точно решит, что выпустил нас на эмоциях, и захочет расправиться. Значит, либо залечь на дно, либо настолько довыбесить телек, что нас поблагодарит 2/3 ада. На этот раз, табула база, Виниэлла обратилась к Тимати по-странному, нужна шутка умнее, чем мама говорила, будешь много мультики смотреть, голова станет квадратной. Машина выехала из рядов гаражей, и настал черед поездок по Пентаграмм Сити. В какой-то степени я чувствовала себя слегка виноватой за участие в угоне этой машины, но, с другой стороны, нужно было как-то оторваться от Вакса. Однако еще одну мысленную пометку, держать пушистика подальше от ценных вещей, я себе сделала. Зевок и ощущение, как меня убаюкивает и укачивает на ухабах, стали тем, что сопровождало начало этой второй поездки. Из-за тесноты спать хотелось еще сильнее. «А вы уверены, что за победу над телеком будет благодарна половина ада?» — спросила я, слегка опустив голову ниже от полудремы. «Много-много кто смотрит его передачи, и им вроде как нравится, их устраивает». Я резко приподняла голову, поняв, что слишком клюю носом, и быстро моргнула, пытаясь сбить сонливость. Получилось не очень. «Табула ра, табула база, потому что шутки базовые, сечешь?» Тимати погнал в сторону города. «Здравствуй, Пентаграмм Сити, здравствуй, моя любимая пентаграмма в небе. Много кто смотрит передачи Вакса и ругает постоянную рекламу из всех щелей. У Виниэллы было свое мнение. Я такой настырности не допускала. Я бы пожала сразу и передними, и средними лапами, будь тут побольше места. Как бы Вакса не ругали, а в каноне он вполне себе дожил до момента, когда Чарли Морнингстар создала свой отель. И не только дожил, но еще и оверлордом оставался вместе с Валентино. Он использует гипноз, это да, я приподняла голову повыше, чтобы не улететь в царство сна. Странно, вроде бы даже половина от отведенного мне на активность времени не прошла. Чтобы не скатываться в дрему, я попыталась взбодрить себя разговором. И на нас пытался. Могу ли я спросить о вас побольше, кем вы были до? Надеюсь, они поймут, что я имею в виду жизнь до попадания к Ваксу. Когда новые знакомые заговорили, мои уши шевельнулись, и я вновь высоко подняла голову. Торговала оружием, Виниэлла ответила скромно. Странно, что это считается грехом, не убийство же. Что ж, похоже, что местная система распределения душ по раю и аду считала иначе. Ясно, понятно. Добавила то, что не было сказано Виниэллой вслух. Она торговала оружием не где-то и не с кем-то, а с мафией и режимом Муссолини. Возможно, будь я бодрее, у меня бы глаза на лоб вылезли, потому что человеческую привычку широко открывать глаза при сильном удивлении я сохранила. Но сейчас я только попыталась присвистнуть. Так как драконьи губы сложить трубочкой снова не получилось, то и звук при этом был похожий на обычный выдох. Уже двое из тех, с кем я общалась лично, ада вполне себе за свои дела при жизни заслужили. В ад я попал так же, как в кинескопную глотку Вакса, Тимати рассказывал с куда большим оживлением, порой отвлекаясь от дороги на нас, высказался о богатом властном выскочке так, что шутка сразу вышла в народ. Мой рот еще можно заткнуть стволом или членом, но на каждую кухню и курилку членов не хватит. Наверняка помимо шутки про важную шишку с важной елки за Тимати водились и другие дела, но про них ясно понятно уже не сказала, видимо, думал он сейчас о другом. И все же, я, не удержавшись, попыталась показать пушистому большой палец вверх через зеркало заднего вида, сразу с передней и средней лап. Ну, торговля оружием позволяет сделать вывод о том, что думает то, что направляет души в рай и ад. Как назло, мой язык сильно запаздывал по сравнению с мыслями, и слова, сказанные вслух, снова формулировались криво. Чего? Виниэлла не поняла вообще. Ну куда испарилось мое красноречие после общения с криптонскими политиками и того, какой языкастой была моя цифровая копия. Сила, направляющая души туда, я указала хвостом вверх, надеясь, что грешники поймут, что я имею в виду рай, или сюда, сочла торговлю оружием значимым поводом направить тебя в ад. Я так думаю, пояснила я с прокравшимся в голос чувством раздражения от социофобии, которая теперь словно бы наложила на мое красноречие дебаф. И ведь не посмотришь, так ли это, через систему, чтобы не вызвать вопросов. А что до Тимати, ну, все эти важные шишки с важной елки часто имеют проблемы как с критикой в свой адрес, так и с тем, что кто-то не целует им зад. «Ты это, следи за дорогой», — добавила я, когда Пушистый снова повернулся ко мне. И с этими словами я приоткрыла окно машины, чтобы в случае чего быстро вылететь отсюда. Я не грешник, после аварии не возражусь. Но чуть не вылетела я из-за резкого поворота Тимати, когда перед нашей машиной на бешеной скорости пронеслась другая, с водителем как того же вида, что и понадкусанная мной недавно акула, которая высунулась из открытого окна и показала мангусту средний палец. Судя по скрежету, водитель за рулем вел так, что еще и поцарапал нашу машину. Вот же точно плюнула бы туда слабенькой молнией, если бы не риск большой аварии на дороге, привлечение внимания и того, что электричество притянется к машине, где сижу я. «В маму свою так газуй!» — крикнул Тимати, высовываясь над боковым стеклом. «Ты хотел скрыться», — усмехнулась Виниэлла, «а орешь всем встречным и рожу свою высовываешь. Ну неразумно ли? Сливаюсь с потоком местных катафалков», — он парировал. «А вы, чешуйчатые, кем были? К слову, что там с Пентиусом?» Какой-то он слишком тихий во время всего этого разговора, хотя по его неуютным озираниям понятно, что он стесняется, пусть и хочет о себе рассказать. Чтобы подбодрить его, я взяла его руку в свою лапу и погладила по хвосту кончиком своего, а затем рассказала о себе первой. «Слушаю ваши истории и понимаю, что моя жизнь была в прошлом спокойно скучноватой, или, скорее, обычной», — ответила я, попытавшись пожать свободными лапами. Подразумевала я при этом свое прошлое до того, как стала драконом, а затем, постукивая когтями свободных лап друг от друга, продолжила. Вела более или менее обычную жизнь, рисовала всякое за деньги, но потом не соблюла кое-где технику безопасности в вещи, с моей работой не связанной. В итоге, я тут да, в кольце гордыни. Винил ли Тимати знать подробности того, что я не грешник, а настоящий дракон, не полагается. Как и о том, что я, существо из другого мира. Пентиус выпрямился и выпятил грудь, насколько позволял тесный кузов. Ей аккуратнее. Даже без ясно понятно я чувствовала, что его наконец проперло похвастаться и даже приврать. Хотя сейчас это не имеет значения, но в бытность свою живым и дышащим человеком. Но вы и сейчас дышите, босс. Один из шалтеев испортил пафос и получил затрещину змеиным хвостом. Это фигура речи. Я был дворянином, не самого богатого рода, но в палате пэров. «Граф Сэндвич», — Фрэнк спросил. Виниэлла хихикнула в кулак. Тимати изумил эрудицией. Тот самый, что изобрел бутерброд, чтобы не вставать из-за карточного стола и продолжать проебывать свой небогатый род. «Это не я». Пентиус раскраснелся, несмотря на чешую. «Это мой. Черт. Иуды вы, яйца сатаны, а не слуги. Как мне бороться со смехом? Черт, это было не так уж и просто. Бутерброд изобрел другой чувак. Его предок», — примительно сказала я, старательно подавляя смех, но в конце концов не выдержала и все же издала несколько похожих на рычание, но явно веселых звуков. «Так, ладно, надо спасать ситуацию, пока мсье Хося совсем не подняли на смех. Но даже если для просиживания зада бутерброды все равно вкусные, как бы то ни было, лучше расскажи про свое умение изобретать, Пен, или про то, что было достигнуто нами за эти дни. Идея придумывать какое-то графское происхождение и хвастаться им среди выросших в других культурах и эпохах грешников, которым начхать на красивые родословные, все равно оставшиеся на земле и никаких бонусов в аду не дающие, была, на мой взгляд, глуповатая и нелепая. Но, с другой стороны, в компании существ, которых знаешь первый час, правду говорить может быть небезопасно. Я выдохнула небольшой исцеляющий аквамариновый пузырь на получивший затрещину шалтая, скорлупа которого восстановилась, и, обвив нижнюю сторону этого яйца хвостом, посадила его себе на спину. И не бей их по скорлупе, она и так то есть желток там, и так не самый гениальный. Вот именно, поэтому и не важно, что изобретали мои предки, Пентиус предпочел расслышать другую часть моей речи. Главное, что изобретаю я сейчас: дирижабли, дроны, экранирование вторжений вакса. Я резко повернула к змею голову. Серьезно? Мангуст повел уши в сторону Пентиуса. Серьезно, Сильвера подтвердит, змей охотно присвоил себе авторство моего изобретения. Хотя, если он разобрался, как работает та штука с клеткой Фарадея, а я нет, Поэтому у нас хорошие шансы против него. Изобретение не твое, а мое, сказала я куда более серьезным тоном и слегка оскалила клыки. Нет уж, голубчик, присваивать свои изобретения я не позволю. Охреневание от такой наглости переросло в злость, за которой я также спрятала и обиду. Дирижабль один полностью твой, другой на 95% твой. Дроны, частично мои, частично твои. Я помнила, что змей собрал целую партию, но первый-то, это скорее моя заслуга. Экранирование, мое. Еще бы фонарик назвал своим изобретением, блин. Даже если Пентиус понимает, как работает то, что я собираю, а я, не до конца понимаю, факта того, кто собрал эти штуки и стал первооткрывателем, это не отменяет. Я так и подумала, Виниэлла ответила серьезно. Ладно, и на этом спасибо. Пентиус насупился и начал махать передо мной языком. Сейчас дождется, что я его вырву. Ну, конечно, на самом деле нет, не вырву. Куда путь держим? Тимати вовремя сменил нашу тему. Мы уже в Пентаграмм-Сити. Однако мне так просто отвлечься от своих мыслей уже было трудно. На самом деле присвоение змеем себе моих изобретений было, ну, конечно, не тревожным звоночком, но кое о чем договорила. Вот и вытаскивай чью-то хвостатую задницу из дурацкого измерения Вакса после такого. Ну, значит, Пентиуса ждет разговор на данную тему и не только на нее. Разумеется, не сейчас, чтобы не давать Виниэлле и Тимати зрелище в виде спора, хотя, судя по их реакции, возможно, что язвительных комментариев они бы и не стали отпускать, но немного позже, когда будет более спокойная обстановка, а я перестану злиться, а этот дурацкий змей, дуться, словно да хрен знает, кто, куда держим. Я задумчиво прикрыла глаза и, сдвинувшись в сторону от Пентиуса, хотя из-за тесноты это сделать получилось разве что на сантиметр, выглянула наружу. Да, вот она, неизменная гигантская пентаграмма в небе, на этот раз прямо над нами. А вот, вроде бы, только окраина города, но небоскребы встречают уже здесь. Я думаю, у всех нас есть, или были база, дом одним словом. Одним словом, какое-то постоянное место для жизни, верно. Я думаю, сейчас некоторые из этих мест небезопасны. Так, сейчас уже даже тот факт, что я делала паузы между словами, не раздражал особо. У того, куда я вела разговор, были вполне конкретные причины. Если Вокс реально готов мстить, во что вполне себе верилось, учитывая, насколько телепузик ненавидел Аластера за отказ объединить силы и просто отсутствие интереса к ухаживаниям со стороны самого Вокса, и это значит, на тех, кто выставил телепузика дураком на глазах у его собственных зрителей, а потом, и перед теми бесами-телевизионщиками, Вокс будет точить зубы долго. Подозреваю, что в основном на меня, потому что это с меня началась игра не по правилам во время того долбанутого Форт Боярд, но тут есть его бывшая противница и конкурент, то есть Виниэлла, тоже приоритетная цель и высмеявшая его еще раньше Тимати. Пентиусу из всех четверых беспокоиться стоит меньше всего, потому что он ничем отметиться не успел. В любом случае, у Вокса абсолютно точно есть те, кто способен поискать информацию о том, кто из нас где живет и кто куда теоретически может направиться. А значит, в такие очевидные места, где телевизоры головы наверняка поместят какие-нибудь камеры или шпионов, нам как раз нельзя. Но, думаю, остальные трое не дураки и догадаются, что я имею в виду. Правда ведь, для меня, кстати, опасности во всей этой заварушке было меньше, чем для других, и именно поэтому я была так спокойна. Меня-то, например, невозможно увидеть камерами слежения, а невидимость и полет очень хорошо помогут оставаться незамеченной. Да и к аду я не привязана, в общем-то. Захочу, могу хоть в мир людей, хоть вообще в далекую-далекую галактику уйти, и пусть Вокс хоть лопнет от усердия, хоть перевернет весь Пентаграмм-Сити, просто банально не отыщет. Тебе, Сильвера, лучше вообще покинуть ад при помощи целиком твоего изобретения, Пентиус мыслил схоже, но бессознательно выдал, что я не совсем обычный грешник. Итак, Сэлль, вот твоя болтливость и укусила тебя за задницу. Растрепала Пентиусу про то, что ты, попаданец, про порталы, про способности. Вот результат. Но ведь очевидно же было, что Пентиус не должен разбалтывать подобную информацию кому попало. Может изобрести ту штуку для стирания памяти из людей в черном. Всего-то надо было разговорить цель на нужные воспоминания и убрать их. Может, займусь таким, если сама не забуду. Вы умеете выходить из круга гордости? Виниэлла удивленно подняла взгляд, не зная, верить нам или нет. Отрахабельно, хрипло заворчал Тимати, вставая на светофоре с лазерной турелью, что отстреливало слишком наглых лихачей. И вы все еще торчите здесь при этом. Я, от возмущения я даже проглотила язык, а разум меж тем просчитывал мысли и ходы. Я же хотела тихо и не привлекая внимания в этом мире, блин. Зачем ты чтобы? Я указала хвостом на змея. Ясно-понятно, бессознательная месть за то, что я не подыграла ему с авторством изобретений. Да, вот сука чешуйчатая. А пауза, пока я просто сидела с открытой пастью и не знала, что сказать, все длилось и длилось. Я посмотрела через зеркало заднего вида на удивленную мордочку мангуста, на лицо Виниеллы, на гребаного змея и обратно. Сам факт затянувшегося молчания уже говорил о том, что я как минимум что-то умею. Врет от зависти, ответила я, задрав морду повыше. Может, вылетит через окно, а дальше своими силами, аж на ходу готова выскочить, лишь бы скрыть это, простонала Виниелла, раскусив, что на этот раз лукавлю я. У нее точно нет своего варианта, ясно-понятно, или я настолько явно пялилась на окно. Скажи мне хотя бы, что ты этой возможностью разумно пользуешься, а не держишь на черный день, что ты контрабандишь в ад вкусняшки из мира живых, от которых не потянет блевать, как от местной еды, а туда тащишь нелицензируемое и неотслеживаемое оружие, которое тут на улице валяется буквально. И за счет этого ты не слабее Вакса и Архидемона в Гаити по влиянию, правда? А еще лучше, водишь туда-сюда беженцев. Сметка у Тимати работала прекрасно. Жаль, что он не знал, что моя технология не позволяла грешникам покинуть ад. Но Пентиус его расстроил, продолжая выдавать мои тайны. Эта ша штука работает только на Сильверу. На меня не сработала, и на вас, полагаю, тоже. Поэтому пусть она убежит в мир живых и не связывается больше с Ваксом. Какой заботливый он теперь стал, стоило поорать. Ну давай, расскажи им еще при ритуале про то, что я дракон, а не грешник или демон. Давай, и про другие миры тоже. Давай, чтобы они и про систему тоже знали. Ах да, он же про систему не знает наверняка, и это стало бы общественным достоянием. Ясно-понятно показала, что змей понял, что делать так не стоило, и попытался исправить положение, но, как говорится, слово «не воробей». Хорошо, что драконья мимика плохо передает эмоции, а слезных желез у них и вовсе нет, моменты слабости никто не увидит. И думать о других вещах, абстрагировавшись от всего этого, намного проще. Что я и сделала, переключив внимание на более важный разговор. Да, а о том, что ты то есть я, а нахрен, тот факт, что ясно-понятно от Виниеллы и Тимати враждебности не показала, немного меня успокоил, но только в отношении новых знакомых. Ладно, допустим, грешники не видят, не замечают моих порталов, того, что в мир людей ведет. Виниелла мыслила, как прагматичные и хитрые попаданцы, менее обремененные моралью, чем я. Ты можешь доставать из догробного мира вещи, которых нет в аду, и наоборот, и наживаться, ставя любые разумные наценки. Два мира, двойное богатство. На неодушевленных объектах моя штука с порталами реально работала. Но, Виниелла с Тимати-то этого не знают. Это если оно работает на предметы. Я попыталась сделать легкое движение передней лапой, призывая их слегка придержать коней. Из-за тесноты не получилось. А еще, я таки случайно расцарапала сиденье. Вот же срань, можно, я как-то немного подумаю над всем этим, к тому же на живых существах не работает. Может, людей в ад и можно, но грешников из ада, нет. Уф, я потерла лоб передней лапой. Да, долго технология порталов в секрете не продержалась, и ведь винить мне, если подумать, надо не только этого гребаного змея, а саму себя, за то, что начала изливать ему душу и показала эти гребаные порталы. Когда мы приедем домой, его ждет серьезный разговор. Мир. Отель Хазбин и адский босс. Ад. Глава 24. О пользе откровенных разговоров. Небезопасно возвращаться домой, когда за нами наверняка охотился один из самых влиятельных оверлордов. Но как мне, так и Пентиусу хотелось забрать некоторые вещи, прежде чем перемещаться на новую злодейскую базу. Как минимум, мне стоило забрать все свои сокровища. Хорошо еще, что точек, за исключением зеленых от шалтеев, на мини-карте не имелось. Да, решение было такое, переместиться, по крайней мере, на время, на тайную базу Виниеллы. Мой внутренний параноик поначалу отнесся к данной идее скептично, не доверяя новым знакомым, но здравый смысл и ясно-понятно показывали, что сдавать меня в Аксу они не собирались, как и готовить какую-нибудь хитрую ловушку на базе. Для меня телепузик, с учетом моих возможностей, таких уж проблем не представлял, потому что я действительно в любой момент могла покинуть ад, как и сказал один не в меру болтливый змей. Но иметь некое логово было полезно, к тому же, этот шипучий язык без костей теперь тоже был в опасности, куда меньший, по сравнению со мной и двумя новыми знакомыми, потому что от Пентиуса репутация Вакса пострадала намного меньше, чем от других, но опасность была, а я, просто на тот случай, если разговор по поводу недавнего чесания языком со стороны Пентиуса даст что-то полезное, хотела проследить, чтобы змей был в безопасности. Благо возможность поговорить наедине предоставилась, когда я и Пентиус, скрытые под заклинанием невидимости, направились в его дом. Еще один автомобиль, третий угнанный за сегодня, ждал нас неподалеку. До дома мы шли вдвоем. Змей вел меня, придерживая рукой за шею, потому что одновременно сохранять концентрацию, распространяя отвод глаз сразу на двоих, и при этом следить, куда идти, мне было трудно. Ну, зато отвод глаз прокачало. Рос навык этого заклинания немного быстрее, чем обычно, наверное, потому, что сейчас я накрывала им еще и Пентиуса. Но вот, наконец, сначала ворота, а потом и дверь дома, были открыты, и мы оказались внутри. После этого я смогла, вздохнув с облегчением, выключить отвод глаз и предстать пред очами ждавших босса Шелтеев. Те яйца, что остались сторожить дом и прилегающую территорию, не сидели на жопе, точнее, на более широкой своей части, ровно и, то ли коротая время, то ли желая проявить себя перед хозяином, создали прямоугольный фонарь, который летал по двору на оставшихся после строительства дирижабля пропеллерах. «Босс, мы тоже изобретатели, как ты. Молодцы, годитесь на что-то». Пентиус похлопал одобрительно одного из яйцышек по макушке, хотя мрачность полностью не развеялась у змея. Мои строгие тона он близко к сердцу принял, но при этом не осознал свою вину, как я чувствовала. Подойдя поближе к яйцам и их изобретению, я кивнула одобрительно, неплохой фонарик, и пригодится может. Впрочем, сделала я это скорее просто для того, чтобы подбодрить мелких изобретателей, фонарик этот в ныне циркулирующих в голове мыслях у меня занимал так не самое значимое место. Ладно, думаю, раз настроение у Пентиуса не полностью на дне, надо попробовать поговорить об этом случае в машине. Только подумать бы, как вообще начать разговор. Надо также решить, что с собой прихватить. Ну, в общем-то, я могла позволить себе не париться по данному поводу, все равно то, что не получится забрать сейчас, легко можно будет перенести порталом. Все равно про него теперь знают. Ну что ж, пришло время либо приструнить паранойю, либо оправдать ее. Я хочу кое-что спросить по части того, что было в машине. Спокойно, Сэлль, ты можешь не начать ругаться. Какого хрена, то есть нахрена, то есть зачем ты сказал, что твои тьфу, то есть что те штуки, которые я изобрела, они твои. Я могу попросить тебя объяснить это нейтрально, просто изложить факты, изложить твою точку зрения. Злость в голосе и язык тела все равно просочились, заставляя меня слегка скалить клыки, пряча обиду за яростью. Слова, отчасти из-за кавардака в голове, вызванного ебучим шоу Вакса, отчасти от злости, отчасти из-за ментальной усталости после заклинания, звучали путано и с постоянными запинками. «Потому что без чего-то неординарного я в вашей компании не нужен», — Пентиус шипяще прошептал, собирая в саквояж инструменты со стола. «Оверлорд, водитель с подвешенным языком и изобретатель прорывных порталов, а я кто? Нет, я определенно обладаю достоинствами, но не такого же уровня, чтобы не выглядеть в вашей команде наравне с яйцами. Ну-ну-ну». И он попытался получить внимание путем присвоения себе чужих достижений. Причем, настолько глупым и наивным путем, что это граничило с идиотизмом, с поражающим воображение идиотизмом. Даже ребенок, пойманный с перепачканным в креме лицом над надкусанным тортом и утверждающий, что торт подъеден не им, а сидящий под столом муркой, и то настолько нелепо бы не выглядел. Хотя о зависти ничего не было сказано вслух, слова имели настолько связанный с ней подтекст, что я обнаружила его даже без субтитров от «Ясно, понятно». Да, да, да, а умение собирать и понимать то, что я изобретаю, это так, фигня. Я слегка махнула передней лапой в воздухе, но остановила ее движение, когда задетая неосторожным движением немытая чашка из-под чая опасно закачалась на краю стола. Если бы ты сказал, что мы собираем эти штуки вместе, меня бы это не разозлило и не расстроило, ответила я, от греха подальше переходя к двери в спальню, но пока не заходя туда, чтобы не опрокинуть что-то. А про долгосрочные последствия ты подумал? А если кто-то из них решит, что рассказать Ваксу про это выгодно? А если наделенные властью демоны узнают, что тут кто-то шастает в мир людей? Пентиус понурился, осознав, что был идиотом. А я продолжала: и какой была бы твоя реакция, если бы я... Так, какой бы пример придумать? Что бы ты ощутил, если бы во время этого сумасшедшего цирка с летающими домами и карабканием наверх, то есть в том дурацком шоу Вакса, я бы выпихнула тебя вниз? Ну, туда, куда синий бес полетел. Да, это наиболее ожидаемая линия поведения, учитывая, где мы сейчас находимся, но тебе бы не понравилось быть спихнутым вниз кем-то, кто вроде как является близким тебе. Что бы ты подумал и ощутил? Злость то снижалась, то накручивалась снова. Тебе бы наша сделка не позволила, несмотря на сказанное. Голос Пентиуса был грустный. Если бы ее не было, тебе было бы неприятно, больно, на уровне души, и грустно, догадалась я, прочитав все при помощи ясно-понятно. А чувство, что тебя предали, тебе бы совсем не понравилось. Тогда какого хрена? С моей гребаной точки зрения это именно нечто подобное, особенно с учетом того, что с твоей самооценкой я стараюсь тебе помогать. Мне бы с моей так помогали, прозвучало не очень на фоне того, что поначалу я не хотела брать Пентиуса в шахту как раз по причине того, что недооценивала его навыки. Недооценивала, в прошлом. Не начать бы мне теперь недооценивать его надежность. Да, змей выдохнул и наклонился, вытянув руки вниз. Он осознал, что слабо помогает мне с моим состоянием и мыслями. Я, будем честны, плохой психолог, и вроде могу выслушать, но не посоветовать что-то именно по душевной части. Собрать изобретение, чтобы проблему снаружи решить, пожалуйста. А внутри, эх, развел он руками, тогда бы у меня и своих загонов не было бы. Врешь, ответила я, уже спокойнее. Врешь носила не характер наезда, а скорее шутливый оттенок. В тот вечер, когда ты мне во всем признался, у тебя получилось мне помочь со всем этим. Когда ты сказал, что я не просто болтающая факты про космос зануда, которая не помнит, о чем ее спрашивали, а что тебе интересны мои истории. Это и стало одним из факторов, подтолкнувших меня к чувствам в ответ. И после этого говоришь, что не умеешь помогать с проблемами по части души. Врал ли он или нет, ясно-понятно не показывало, пока у этой способности были ограничения, и она не равнялась полноценному чтению мыслей, или тех поверхностных мыслей, которые можно было бы прочитать, в голове Пентиуса в данный момент не крутилось. Но сожаление я от змея и впрямь чувствовала с ее помощью. Но ведь то, что было пару дней назад со стороны Пентиуса, могло носить и характер манипулирования, пробормотала паранойя. Прошу прощения, он горестно снял шляпу, что не делаю это на постоянной основе, и за то, что не упомянул твой вклад с самого начала, тоже. Если б ты вдруг начала рассказывать, что собрала дирижабли или мортиру без моего участия, я бы тоже обиделся. Хорошо, что ты это наконец понял, я таки открыла дверь, подошла поближе к своим плюшево-подушечным сокровищам и, стараясь не порвать мягкую ткань неосторожным движением, взяла их сначала в лапы, а затем и в хвост. Грозный дракон сматывается из собственного логова хоть и в целях банального выживания. Именно по той причине мне был так неприятен случай в машине. Масштабы очень разные, если сравнивать те твои слова и то, если бы я сбросила тебя вниз в затраханном цирке Вакса, но мне тоже было неприятно получить такое от кого-то, кого я считаю, черт побери, близким. Да, там я показала злость, но в том случае злость была замаскированной грустью, я тоже слегка опустила голову. Пентиус снял подушку с углового дивана и передал ее мне. Вот, думаю, тебе нужнее. Он реально считает, что подушка решит все проблемы? Нет, конечно, нет. Это неуклюжая попытка загладить вину. Только вот в подобных случаях надо уяснять, какие вещи делать не стоит, а не взятки подушками давать. Ну, он вроде уяснил. И все же, хорошо, что какое-то взаимопонимание получилось найти. Мой длинный хвост протянулся вперед и взял подушку, которая имела красивый и яркий изумрудно-зеленый цвет, в некотором роде противоположность тускловатому болотно-зеленому окрасу моей чешуи, которая, к слову, ощутила приятную текстуру ткани и то, насколько мягкой была сама подушка. Еще одно приятное дополнение к моей коллекции. Так, стоп, благодарю, Конечно, я растерялась, но взяла себя в лапы и прижала опущенные уши. Но ответишь на мой вопрос, по поводу того, что больше ты вот этого не отчебурашишь. Отчего? Пентиус вопросительно сощурился. Не выкинешь, ну да, чебурашку он вряд ли знает, и значение этого неологизма тоже. И могу ли я быть уверена, что ты не решишь, например, сообщить Ваксу, где я, или сообщить ему какую-то информацию, которую ему обо мне не стоит знать, и не только ему. При этом я сосредоточила свою эмпатию и ясно-понятно, чтобы ощутить настроение и направленность мыслей змея. Своим извинением сэр Пентиус и обещает, что больше не будет вас предавать, во всяком случае, когда он знает заранее, что такое действие будет расценено как предательство. Но, учитывая, что он плохо вас знает, он не может заранее предсказать, какие поступки уже недопустимы, а какие – просто подколы. Специально он вам вредить не станет в любом случае. Ваксу и кому-то еще, даю слово, я тебя не сдам. Я еще не растерял понятие чести. Пентиус прислонил руку ко груди. Ну да, в отеле он тоже заверял, что пришел по-честному, а камеру наблюдения от Вакса установить попытался с другой стороны. На тот момент в отеле ему никто друзьями не был, тем более, сделок не заключал. Ха-ха, а мы что на данный момент, случайные знакомые с улицы? И все же, ясно-понятно говорила, что обещание честное, а также не болтать обо мне те факты, которые, как логически можно понимать, другим знать не полагается. Про то, что я, не из ада, и же с этим, я задумалась над тем, как это получше сформулировать. Фактически, все, что ты обо мне помнишь по той истории, которую я ночью рассказала, когда мы вино пили. Мда, будет лучше, если меня будут считать обычным грешником, и никакой информации о моих изобретениях. Хорошо, Пентиус пожал мне руку, вспыхнуло зеленое пламя, дополним нашу сделку и этим. Однако этот случай заставил меня задуматься. В сделках понятие того, что считать, например, вредом кому-то или предательством, зависит от личной трактовки каждой из сторон и того, что существо считает вредом, или есть некие универсальные понятия. Помимо контрактов я еще связан с тобой любовью, взял он мою ладонь в свои когтистые руки. Я спрашивала про техническую часть, а не про это, ладно. Поэкспериментирую со сделками потом. От скептического фырканья меня, однако, удержал факт того, что ясно-понятно показала правдивость данных слов и в эмоциях змея, и в пойманных мной клочках его же мыслей. Но я лишь мысленно покачала головой. Посмотрим, ловлю на слове. Я тоже обещаю, что, если что-то случится, я не выдам тебя. Спрошу заранее, какие вещи тебе неприятны, уточнила я, тоже складывая разные вещи в сумки, которые нашла, от инструментов, до своих сокровищ. Не нести же ворох подушек в хватке хвоста, ну, вопрос озадачил Пентиуса, он не мог понять, в каком ключе его задали, поэтому рассеянно похлопал капюшоном. У меня аллергия на фенилаланин, поэтому я предпочитаю чай газировки, хотя ее пьют в ЭСе вокруг, а из компании выделяться не хочется. Вообще-то я не про это спрашивала, но, так, не просто не любовь к газировке, как было в каноне, а аж целая аллергия на одну из вещей в ее составе. Может ли вообще у грешника быть аллергия, учитывая их живучесть и регенерацию? Похоже, что да. Я не знаю, есть ли этот фенилаланин в составе некоторых напитков, которые не газировка, но есть напитки, вроде соков и холодного чая, которые можно пить, подсказала я, вспоминая про всякий лептон. Или можно как-то попробовать подменить газировку чаем. Но, в любом случае не думаю, что нежелание пить газировку сделает тебя хуже. Вытянув шею, я аккуратно лизнула кончик змеиной мордочки. Так, что-то быстро я отошла, но я запомню вот это, и я действительно постаралась запомнить, чтобы случайно не напоить Пентиуса газировкой. Интересно, мое исцеляющее дыхание лечит аллергии? Да уже должно было, учитывая, что я обрабатывала им змея после драки с демонами-гопниками. Но проверять ли это, предложив ему выпить газировку, даже не знаю, вылечит ли исцеляющее дыхание, если не саму аллергию, то ее последствия. Пентиус потер носом мой нос в ответ, а потом неловко попробовал поцеловать в щеку, не сильно кольнув клыками, но не прокусив шкуру. Ау, блин, это оставило меня в смешанных чувствах между недавним разговором и мыслью, что это мило. Голову кольнули подозрения, это делается для усыпления бдительности и отвлечения внимания, но я потушила паранойю о том, что показывало ясно-понятно. Ты столь внимательна и учтива. подарок, а не леди. Да мсье Хвостник как приятно удивлен, сразу видно, с некоторыми моими чертами личности не знаком. Ага, леди. Конечно, леди. Матершинница, которую много раз попрекали за вспыльчивый и прямолинейный характер, за агрессивность и нежелание подстраиваться под большинство, короче, за несоответствующие ожидающимся от девочек хитрости и загадочности, а также доброте и миролюбию. Конечно, мне удалось уменьшить некоторые из этих качеств с возрастом, но я лишь мысленно усмехнулась и покачала головой. Ну, вот данная моя черта, не подстраиваться под большинство, и видна. Я предлагаю Пентиусу забить на питье того, на что у него аллергия, и наслаждаться тем, что нравится. Или замаскировать чай под газировку. Цветом чай вполне может сойти за колу. Разве что отсутствие шипения при открывании бутылки или банки может выдать, что там за напиток, но ведь в такой ситуации можно сказать, что бутылка уже была открыта, и газировка там выветрилась. Или поставить какую-нибудь штуку, которая будет имитировать шипение газировки при открывании. Просто предлагаю варианты, я не знала, что на это ответить. Этот фенилаланинон только в составе газировки, или в другой еде и напитках тоже содержится. Изогнув шею, я, поколебавшись, дотянулась носом до лба Пентиуса и коснулась его там, слегка пощекотав змеиную мордочку усами. А затем мой язык на миг высунулся, лизнув его лоб в эквиваленте поцелуя. Быстро же я отошла. Да нет, не быстро. Червячок сомнения все равно подтачивал меня. Причем не маленьких таких размеров. Просто подтачивал менее активно. Не знаю. Пентиус, расслабившись, вообще забрался на мои плечи и обнял лапы хвостом. Я редко беру еду в супермаркетах, ты сама видела, какая там вакханалия. Да и как точно выяснить состав еды? Думаешь, там правду пишут, на этикетках, опять обовьется, как змея вокруг ветки. В моем месте и времени в том мире, из которого я попала в твой и во всю эту ситуацию в цивилизованных странах было необходимо писать состав продуктов, на уровне закона, пояснила я, заканчивая сортировать вещи в своей сумке и таки приобнимая Пентиуса передними лапами и аккуратно водя ими по чешуйкам. Про то, что я не из его родного мира, змеи так уже узнал во время моего приступа болтливости, когда мы вино пили, так что, за неправильное указание состава продукта могли принять меры. В аду за этим никто не следит, да, не знаю, не разбираюсь в таких новинках. Он закрыл глаза, улыбнулся и положил голову на мое плечо. Ясно-понятно показала уют, довольство и облегчение. Так, ладно, мы ведь все собрали в доме, или нет, Пен, ты прямо как змея на ветке. Зевнув, я потрепала кончиками пальцев чешуйчатый подбородок, а затем погладила верхнюю сторону капюшона. Изогнув шею, посмотрела на внутреннюю его часть, да, так и есть, глаза, которые были расположены там, тоже сейчас закрылись. Ладно, еще самую малость проведем вместе, красных точек на миникарте все равно нет. Ухо, продолжая тот вопрос, тебе надо было выбрать в качестве имени, как оно там, сэр Милентиус. Наконец, сказала я сочиненное еще во время ночного полета перед визитом в шахту прозвище. По-английски звучало как сэр Прициоус. Или это была так называемая фанская кличка из фандома? Кажется, да. Ну и ладно, прихватизирую ее, все равно в другом мире никто не доебется. Правда? Пентиус смущенно опустил капюшон. Ага, я бы могла с ним так вечно обниматься, но сонливость, которую я вроде как преодолела в машине, снова начинала брать верх. Хотелось свернуться длинными чешуйчатыми кольцами и заснуть где-нибудь в мягком и теплом месте, на своих сокровищах. А что еще могло бы тебе понравиться или не понравиться? Спросила я слегка не впопад, и тут же помотала головой. Не время спать. Вряд ли ты знаешь, но я умею печь хорошие вкусные печенья. Вменяемой формы, змей рассмеялся шипяще. А ведь я скучаю по фруктам и сладостям, может, если будут лишние баллы, наконец перестать париться и кинуть их в прокачку всеядного пищеварения. Ладно, пора. Полагаю, отпустив меня, Пентиус пополз к выходу, оборачиваясь на Шелтеев. Если сюда придут парни Вакса, пожелайте им бесполезного дня. Мы им пожелаем, босс. Как скажете, босс. Мы им наваляем, босс. Да, энтузиазма яйцам было не занимать. Погоди, а мы не будем их с собой брать? Удивилась я. Будем, но и свое рабочее место я бросать не собираюсь. Устроим разделение обязанностей, как в прошлый раз. На этот раз со мной смена изобретателей. Пентиус поманил ладонями тех шалтеев, что хвастались парящим фонарем и до сих пор ходили в его компании. А, ладно, Но тогда надо будет иногда заглядывать, чтобы им скорлупу не побили. Или восстановить, решила я. Мы уже почти вышли из дома, когда я поинтересовалась. А что ты думаешь относительно этих, Виниелла и Тимати? Уши невольно приподнялись, развернувшись в сторону Пентиуса. Насколько тебе надежными кажутся эти двое? Лично меня они недолюбливают за бесполезность. Такое впечатление. К тебе они как к полезному другу и спасительнице относятся лучше. Пентиус приготовился закрывать дверь, как я кое о чем вспомнила, и заодно решила его поддержать. «Ты не бесполезный», — я погладила змеиный капюшон. «У тебя еще будет возможность показать себя. В конце концов, не загипнотизируй ты тех жуков. Может, я бы до сих пор возилась с той шахтой». Пентиус обнадеженно улыбнулся. «Или не узнала о ней вообще без моего собрания литературы. Это верно. А сейчас, подожди меня». Кое-что забыла. Я проскользнула в спальню. Так, вот книжная полка, вот разные книги, вот известные мне имена, связанные с фантастикой. Полезайте в сумку. Будет, что почитать. Вернулась я быстро, уже через 3 минуты. Теперь можно идти, с еще одним зевком сказала я. Что успела прихватить? Пентиус поинтересовался, приготовившись выползти на улицу. Книги, чтобы было, что почитать? Как же я скучаю по смартфонам и интернету. Разную фантастику, научную нафтьфу, фантастику, от легкой сонливости язык слегка заплетался. Я люблю именно такое, фантастику и фэнтези. Хотя я в них попала уже, считая, погоди, я рассказывала это. Ладно, пойдем. А, кстати, может, как яйца понесем или поведем? Мне трудновато будет сделать невидимым такое количество существ. И что бы ты делала, если бы я про портал не напомнил? Пентиус скрестил руки наполовину саркастически, наполовину подкалывая беззлобно. Так и планировала, я показала змею язык. Тогда изобретатели подождут здесь, а тех, которые были с нами у шахты, приведу порталом. Я слегка зевнула. А пока, пойдем вместе. Итак, шалты, яйца. Я повернулась к встретившим меня, да, мисс Босс, миньонам. Подождете нас здесь. Ага, судя по полным энтузиазма заверениям. Эти существа действительно могли бы ждать нас двоих хоть месяц, ну, или пока не забудут, что боссы велели. Пен, не гарантированно, но если я засну по пути, разбуди меня. И если будет что-то подозрительное, а я засну, тоже, попросила я. Обещаю, подхватив меня за руку, Пентиус повел меня ко все той же машине. Фрэнк полез с нами, хотя, по идее, была не его смена. Впрочем, так как этот шалтай был маленьким и вел себя спокойно, сидя на плече босса, то не сильно усложнил мне задачу. А дальше было размещение на заднем сиденье с затененными окнами и молчаливое размышление, что делать дальше. Вопрос, как поступать с Пентиусом. Я решила так. Посмотрю, как будет вести себя и насколько покажет свою надежность змей в дальнейшем. Буду периодически проверять и его мысли более прокачанный вариантом, ясно-понятно, в который скоро вложу баллы. Развивать эту способность, учитывая, что она показывает больше, чем разумные обычно говорят вслух, никогда не будет лишней тратой баллов. А еще, лучше, по крайней мере, до поры до времени, не рассказывать лишнюю информацию о себе или своих способностях. В конце концов, болтун – находка для шпиона, как и шпион для болтуна. О моем огромном потенциале развития сейчас никто не должен знать. По крайней мере, кто-то, кто имеет привычку выбалтывать все под влиянием плохого настроения. В том случае, если Пентиус усвоил урок и докажет свою надежность, доверять ему можно будет снова. В конце концов, вычеркивать его из жизни и планов на будущее после одной ошибки тоже было бы перебором. И это, тоже одна из причин убедиться, что по пути на базу со змеем не произойдет ничего плохого. Если же Пентиус окажется не таким надежным, ну, как бы это неприятно ни было признавать, мне с ним не по пути. Что бы там канон не говорил про то, что он исправился и стал примером того, что проект про реабилитацию грешников – не хрень собачья. Пока мы ехали, я поняла, что зеваю все сильнее. Уф, черт, вот и богатырский сон, который недостаток, вступает в силу. Сколько я уже не сплю. Полет до шахты точно быстрым не был, а уж если учитывать, что в оставшихся день я тоже не на подушках валялась. Но ведь и времени прошло не так уж и много. Даже если полет до шахты занял от 2 до 3 часов, возня с ней, час или 2, ладно, я не знаю, сколько времени прошло в заэкране. Но, когда мы убегали от Вакса, точно была ночь. И если в Пентаграмм-Сити мы провели час-два, все равно маловато времени для моего полного утомления. Тимати привез нас на тайную базу Виниэллы на границе тех гористых пустошей, в которых находилась и та самая злополучная шахта. Беспокойство на протяжении всей дороги не давало мне заснуть, заставляя внимательно следить за происходящим. Словно получив немного второго дыхания, драконий организм не впадал в сон. Глаза внимательно следили как за новыми знакомыми, так и за дорогой, пока мы в относительной тесноте ехали в пункт назначения. Подпрыгивающая на ухабах машина и однообразный после Пентаграмм-Сити пейзаж за окном убаюкивали, и я, чтобы справиться с сонливостью, то думала, о чем бы заговорить или что прокачать в системе дальше, то двигала лапами и хвостом, насколько это было возможно в тесноте. Никаких тем для разговоров в голову не шло, попутчики в большинстве своем, не считая шелтеев, тоже молчали, погруженные в какие-то свои мысли. Если уж на то пошло, то постоянными источниками звука, помимо двигателя, в машине были только шелтеи, глуповатыми голосами комментирующие то, что было за окнами. Учитывая, что те, кто сидел ближе всего к окнам, на каждое адское дерево или проезжающую мимо машину реагировали с одинаковым удивлением, будто видели это впервые, то каждый раз это приводило к небольшому столпотворению у окна. Да, и это, более умная, по словам Пентиуса, партия шелтеев. Ясно, понятно, тоже какой-то четкой картины того, что происходило в головах у грешников, не давало, видимо, потому, что те были глубоко в своих мыслях. Открыв систему, я обнаружила уведомление о новом достижении. Получено достижение. Кино не будет. Сбегите из карманного измерения Вакса. Забавно, но не то, на чем стоит заострять внимание сейчас. Хотя название забавное, я почти посмеялась. Что, выкусил, телепузик? Соси лимон. Ладно, что в очереди на прокачку следующее. В прошлый раз, в шахте, я думал об элементе металла, тем более, что у меня имелось бафающее электричество платина. Но, дыхание молниями, хоть и всего один раз, но уже видели другие существа. И параноидальная часть сознания теперь кусала, прокачая что-то, о чем не знает никто. Ну и что у нас есть? Перетягивающие на себя чужое внимание шелтой, время от времени создающие суматоху, позволяли мне делать небольшие движения пальцами, чтобы прокручивать меню системы и смотреть, что там имеется. Огонь – неплохо, но банально, от драконов именно этого все и ожидают. Яд – позволяет выдыхать облако ядовитого газа, состав которого меняется и совершенствуется по мере прокачки, только при вложении определенного количества баллов, а вначале это – просто ядовитые клыки и небольшая устойчивость к самому элементу. Полезно, когда тебя пытаются отравить, или когда ты можешь буквально не беспокоиться о том, что случайно съешь ядовитое животное, потому что организму это все равно не навредит, или не навредит сильно. Свет, не рай, ангелы и прочие божественные силы, а фотоны, световые лучи, лазер – это практически бесконечная дальность, буквально световая скорость. И притом, всегда с собой, в отличие от оружия, которое могут отобрать. Правда, залп идет потоком, а не конусом, как у того же огня, но ведь и электричество при малой прокачке, это просто одиночная молния. А еще, в качестве приятного бонуса, свет давал некоторую устойчивость к ослеплению. К тому же, это именно то, чего от дракона с зеленым окрасом меньше всего будут ожидать. Хотя у меня после чтения описания света возник соблазн вложить в него баллы сразу дважды, или прокачать остроту зрения для большей меткости, но паранойя и просто здравый смысл говорили о том, что развивать надо и ясно-понятно, дабы лучше понимать, кто о чем думает на самом деле. Не верила я до конца этим двум новым грешникам, хотя пытаться убить они меня и Пентиуса явно не планировали, но после того, как этот язык без костей разболтал про портальные пушки, ах да, и чтобы понять, можно ли доверять змею, тоже надо бы прокачать способность. Действовало ли я неэффективно, распыляясь на кучу разных стихий, вместо того, чтобы вкладываться в прокачку какой-то одной, возможно. Но богатый арсенал на разные случаи жизни тоже полезно иметь. Когда машина доехала до конечной точки, я убедилась, что это было действительно безлюдное и безбесное, если на то пошло, место, укромно укрытое между скалами и заброшками. На двух выступах породы взгромоздилось два потрепанных, но лишенных дыр дома, конечно же, терракотового цвета, и они соединялись аркой переходом прямо над разбитой грунтовкой, что нас сюда привела. Будь я спокойнее и бодрее, я бы насладилась эстетикой запустения этого места, но сейчас я почти сомнамбулой прошла по темному коридору в выделенную мне спальню и завалилась там на свое мягкое подушечное богатство, свалив все прямо на полу. Первое время Пентиус постоянно крутился поблизости, раскладывая свои инструменты на столе, потому что планировал устроиться в этой же комнате. Так что заняться системой и распределить уже накопленные баллы не получилось бы, не вызвав у змея вопросов, что за странные движения я делаю лапами, и я, борясь с сонливостью, лежала в ожидании. Полностью проваливаться в сон пока что было рано. Система интегрировала способности быстрее, пока я спала, а значит, проснувшись, я буду иметь сразу две новых. Почти что дыхание лазерным лучом и более хорошую прокачку ясно понятно. С паршивого вокса и его заэкрания, хоть баллов пяток. Наконец, змей выполз из комнаты, и я торопливо открыла окна системы. Элемент, свет, уровень сродства, начальный. Драконье племя знает много вариантов отхода от привычной классики в виде огненного дыхания, но вы вывели это на новый уровень, развив в себе силу, что подходит научной фантастике, а не фэнтези. Итак, теперь вы буквально можете дышать лазерным лучом. Главным преимуществом вашей атаки является ее огромная дальнобойность и скорость. Главным минусом – тот факт, что вы выдыхаете свет по прямой лучеобразной линии, что ограничивает радиус поражения. Однако длина и гибкость вашей шеи сослужат вам хорошую службу, позволяя вам вращать головой быстрее, что поможет вам против больших скоплений врагов. В данный момент ваше дыхание не настолько мощное, чтобы мгновенно прожигать металл, но оно может нанести опасные ожоги открытым участкам тела ваших врагов, а также ослепить их. Не забывайте и о том, что вы можете поджечь достаточно сухие и горючие материалы. Таким образом, в качестве приятного бонуса, развести костер у вас получится без лишних усилий, если только дрова не отсырели насквозь или не носить с собой фонари и лампочки, чтобы освещать себе путь в слишком темных шахтах. О, и не забывайте о том, что зеркальные поверхности отражают свет, что, в зависимости от ситуации и вашего понимания, под какими углами будет отражаться созданный вами свет, может как помочь вам, так и сыграть против вас. В любом случае, вам придется осваивать нюансы светоотражения на своем опыте. Было бы обидно, если бы ваше дыхание работало против вас, так что ваши глаза теперь становятся невосприимчивыми к яркому свету, и вы можете не беспокоиться о том, что случайно ослепите себя. И, теперь вы можете смотреть на солнце, не жмурясь, и загорать, сколько угодно, не боясь обгореть. У вас нет устойчивости к высоким температурам, какую вам могли бы дать огонь или лава, но ваше собственное дыхание не обожжет вашу чешую, как и аналогичные ему по силе лазерные выстрелы. Совет. Вложите баллы в увеличение зоркости, чтобы лучше прицеливаться. Дальнейшее развитие этой стихии может увеличить урон от вашего дыхания, позволить вам выдыхать свет не лучом, а менее разрушительным и более широким конусом, позволять вам создавать свет не только из пасти, но и из всего тела, даровать вам полноценный фотокинез управления светом, увеличить вашу устойчивость к свету, вплоть до полного иммунитета, дать вам устойчивость к магии, использующей эту стихию, вплоть до полного иммунитета, поглощать свет из внешних источников и таким образом восполнять свои силы и немного лечить себя. Имейте в виду, что простого света от солнца и звезд, который вы получаете на поверхности планет вроде Земли, хватит только на весьма незначительное восполнение сил. Превращать ваше тело в эту стихию и буквально освоить перемещение со скоростью света.